Глава 9. Дилижанс отъезжал от таверны Глоб в 4 часа утра. Линкольны были вынуждены выйти из гостиницы в полумраке. Авраам нес Роберта, Эдвард спал на плече Мэри. Она обнаружила, что дорога на Альтон лучше, чем 8 лет назад, когда уже первые дожди превращали ее в болото. Потребовалось 2 дня, чтобы проехать 98 миль. Утром в среду они сели на скорый пароход на Сент-Луис. Но едва успели пройти 7 миль за час плавания, как пароход сел на мель на песчаном перекате. Все мужчины были вынуждены сойти на берег, чтобы облегчить судно. В Сент-Луисе линкольны пересели на более крупное судно, спустившееся вниз по Миссисипи, а затем плыли более 500 миль по реке Огайо на Луисвилл. Они занимали небольшую, отделанную красным деревом каюту с колясками для детей. При приближении к Лексингтону на коротком участке железнодорожного переезда от Франкфорта при виде коричневых полей конопли, лугов, ореховых зарослей и кленов, Мэри испытала чувство ностальгии. Старый Нельсон встречал их на станции. На нем был светло-синий сюртук с серебряными пуговицами. День выдался дождливым, ветреным. Ее сердце билось лихорадочно. Она с трудом узнавала знакомые лавки на Мейн-стрит. Она первой вошла в дом с Эдвардом на руках, за ней следовал Авраам, несший уставшего Роберта. Семейство встречало их около входной двери. Первой была Бетси с распростертыми объятиями, посидевшая с осунувшимся лицом, но ее глаза оставались настороженными. Дальше стояли дети, 14-летняя Марта, 11-летняя Эмилия, 7-летняя Элодия, 6-летняя Катерина, в красных шерстяных платьях, в лайковых ботиночках и белых муслиновых фарточках в складку. Дэвид, крупный для своих 15 лет, стиснул ее так, что она испугалась, как бы не треснули ее ребра. Сэмюэл приехал из центрального колледжа в Денвилле. Высокий, красивый, с превосходными белыми зубами. Наконец, здесь был рыжеволосый 8-летний Александр, которого она некогда носила на руках. Следующими в ожидании поздравить и выразить восхищение детьми стояли члены ее цветного семейства, матушка Салли, располневшая, еще более потерявшая форму. Она расплылась в улыбке, когда Мэри поцеловала ее и положила ей на руки Эдварда. Повариха Чани, воскликнувшая: «Мисс Мэри, а вы мне говорите, что тамошние ирландские девчонки не умеют готовить взбитый бисквит?» Авраама представили отдельно каждому члену семейства. Он узнал Эмилию по описанию Мэри, и, хотя она пыталась укрыться за широкими юбками Бетси, поднял ее со словами: «Так вот какая маленькая сестренка!» Дверь распахнулась, и Мэри очутилась в объятиях отца. Для нее это было действительно возвращением к очагу. Он был в костюме из голубой тонкой ткани, в жилете и гофрированной сорочке с жемчужными пуговицами. Он надел самое лучшее ради нее. На обед Чани приготовила свои любимые блюда, а старый Нельсон сделал кислую мину, потому что Авраам отказался от его мятного напитка в высоком заиндевевшем серебряном кубке. Бетси предоставила Линкольнам старую спальню Мэри. Когда они распаковывались, Авраам сказал: «Мне очень нравится этот дом. Он вовсе не такой большой и дорогой, как я воображал». Мэри сдержанно улыбнулась. Авраам не знал, насколько расточителен, строгий и требовательный вкус Бетси. Позднее, в то время как Авраам читал, лежа в постели, лексингтонскую газету «Обсервер», Она пошла к отцу в библиотеку. После напряженной тишины он сказал: «Ты недоумеваешь, где твои братья? Я просил их приехать сегодня, но, видишь, они не послушали меня. Леви живет в том доме, где ты родилась. Джордж остановился в гостинице «Мегован» и посещает медицинскую школу. Он учится хорошо, но не хочет иметь ничего общего с Бетси и с малышами». Возбужденный, он подошел к камину, затем повернулся к ней, и она увидела в его глазах слезы. «Мэри, ты единственное связующее звено между моими двумя семьями, единственное из моих детей, любящее обе ветви. Обещай мне, что будешь любить своих единокровных братьев и сестер и поддерживать их. Я могу положиться только на тебя». «Я всегда любила этих малышей, отец, и никогда не думала о них как о каких-то полубратьях и полусестрах. Помню, как доктор Варт однажды сказал мне, что я не гожусь для фракций». На следующее утро ноябрьское солнце было теплым и ярким. Она предложила Аврааму прогуляться по усыпанным белым щебнем дорожкам, обсаженным кустами роз. Затем вниз, к подножию холма, где они постояли на мостике над ручьем. Потом она сопровождала его при осмотре города, показывая прекрасные поместья и сады, мощенные улицы и тротуары. Авраам был восхищен лужайками и цветниками, отсутствием свиней и отбросов на улицах. Месье Жерон уехал, а доктор Варт скончался. Но территория колледжа и Трансильванского университета осталась прежней. Подойдя к террасе лужайки Паркера, они услышали стоны и плач. Авраам застыл. Ниже, по ту сторону аллеи Механикс, они увидели через частокол клетушки, забитые неграми обоих полов. Некоторые стояли, другие скрючились на сыром кирпичном полу. В углу двора был привязан к столбу за кисти рук негр-мужчина. Кровь отлила от лица Авраама. «Это тюрьма Пулом для рабов», — тихо сказала Мэри. «У тебя такой вид, словно ты готов упасть в обморок». Бетси устроила официальный прием в их честь, пригласив на ужин и танцы своих друзей — семейство Уиклиф, Бодлис, Троттер, Криттен, Стюарт, Уорфилд, Хэмфри, Морган, Клей, Брекенридж. Мэри как бы стряхнула годы со своих плеч, наблюдая, как прислуга выносила в зал позолоченные стулья с сиденьями из зеленого бархата, затем софу из вишневого дерева. Красный стол орехового дерева в столовой был раздвинут во всю длину и заслан лучшей дамастовой скатертью Бетси. На столе красовались ее серебряные светильники и серебряные блюда с ростбифом, копченой ветчиной, охлажденными устрицами, столь популярными в Лексингтоне. Под копытами лошадей шуршала галька подъездной дорожки. Мэри встречала своих старых друзей, нарядившихся по случаю приема в блестящие платья с украшениями. Мужчины были в узких брюках и красочных жакетах и сюртуках. Бетси пригласила Дезмонда Флеминга и его молодую зеленоглазую жену-блондинку. В ответ на вопросительно приподнятую бровь Маргарет Уитклифф Мэри захохотала. «Он горд и разодет, как павлин. Но что мне делать с павлином?» Ее брат Джордж приехал с опозданием. Его красноватое лицо говорило о том, что он уже приложился к бутылке. Он остался щуплым, нарушение речи перешло у него в заикание. Мэри пыталась сказать ему, что счастлива его видеть. Он силился ответить, но ему помешала подошедшая поздороваться с ним группа гостей. Его движения стали резкими. Он пошел в столовую, налил себе небольшую порцию виски и исчез. Наконец-то согласился прийти Леви. Он пришел со своей женой Луизой, молодой женщиной с пухлым лицом, которая помогла ему стать процветающим управляющим семейной фабрикой по обработке конопли в Сандервилле. Прием прошел превосходно. Мэри получила приглашение на дюжину обедов и балов. Авраам понравился гостям, хотя Флеминг не смог удержаться от того, чтобы не назвать ее миссис Конгрессменша. Авраам начал уходить рано утром с ее отцом в здание суда и в кирпичное строение на Джордан-Роу, где размещались конторы лексингтонских адвокатов. После полудня она находила его в небольшой верхней гостиной перед книжными полками, читающим элегантные выдержки. Однажды он процитировал для нее из Танатопсиса Брайанта, затем последовала цитата из Попа. «В познании себя нам не поможет Бог. Во множестве увидеть человека таков наш долг». Она еще не видела Авраама таким счастливым и довольным. В один из субботних вечеров они пошли в Маркет-хаус послушать выступление Генри Клея. Авраам до этого не слышал речей своего героя. Он был очарован звучным голосом Клея и его увлекательной манерой выступления. Он был согласен с заявлением Клея о том, что война с Мексикой – это не оборонительная война, а война ненужная, наступательная, агрессивная. На следующий день, в воскресенье, их пригласили в Эшленд на рюмку Мадеры. В понедельник открылся суд. В полдень Мэри и Авраам отправились в Чипсайд, где перед ней предстало знакомое зрелище. Площадка перед зданием суда была забита лошадьми, коровами и козами, пригнанными на продажу. Там толпились торговцы, бывшим в употреблении инвентарем, продавцы лекарственных снадобий в высоких цилиндрах, зеленых и желтых вышитых жилетах с нестриженными космами, нависающими на бархатные воротнички. Через некоторое время началась публичная продажа рабов на площадке перед входом в здание суда. Авраам взял Мэри за руку. Они продвинулись ближе к работорговцам в сюртуках с фалдами и в бобровых шапках, выкрикивавшим «Достоинство этого самца, сильного, ловкого, непритязательного, этой бабы 23 лет хорошей стрепухи». Пальцы Авраама впились в ее ладонь. Он прошептал: «Пойдем отсюда». Когда они пробирались через толпу, она услышала хриплый голос с постамента: «Следующая партия — 5 негров, принадлежащих Роберту Тодду и Уильяму Леви, на продажу, кто даст самую большую цену. Все старательные работники, способные к деторождению, здравые умом и телом». Они пробились через Чипсайд, и Мэри увидела отца. Его лицо было белым, как мел. «Мэри, объясни Аврааму, что у меня не было иного выхода. Я ссудил брату Уильяма Леви большую сумму, а он не смог выплатить. Эти рабы — его единственное имущество, и они выставлены на продажу по решению суда». Она взяла под руки отца и Авраама. Они шагали домой молча. Она слегка повернула голову и взглянула украдкой на мужа, пытаясь понять, что он думает об ответственности ее отца в этом деле. Но когда Авраам заговорил, это произошло в их комнате, он не упомянул Роберта Тодда. «Как легкомысленно я сказал, что рабство не должно отменяться там, где оно существует, что рабы являются частной собственностью, и Конституция гарантирует сохранение собственности по решению суда. эти бедолаги — собственность или же человеческие существа? Что важнее — жизнь или закон? Что означает на деле наша Конституция, если она разрешает такое порабощение человеческой души и тела? Она не знала, как успокоить его.